не смею тебе и пары слов сказать. Я возвращаться не умею, и ты должна об этом знать. Я не вернусь, ты пойми, тому причина простая. Как погремушка, любовь оказалась пустая. Я не вернусь не потому, что появилась другая. То, что разбилось, не склеит никак, моя дорогая. Я не виню тебя нисколько, что не смогла понять меня, что нам до свадьбы стало горько. Скорее всего, виновен я. По телефону очень сложно тебе все это передать, но наша встреча невозможна, и ты должна об этом знать. Я не вернусь, ты пойми, тому причина простая. Как погремушка, любовь оказалась пустая. Я не вернусь не потому, что появилась другая. То, что разбилось, не склеит никак, моя дорогая. Появилась другая. То, что разбилось, не встретит.